У старика была большая белая лошадь, которую он оставил привязанной к сухому дереву в заснеженном овраге, расположенном в некотором отдалении от кругов. Животное было гладким и лоснящимся, а производимое им общее впечатление великолепного боевого скакуна лишь самую малость нарушалось привязанным к седлу противогеморройным кольцом. «Ладно, отпусти меня! В переметной сумке лежит бутылка с растиранием, если ты не против!» Ринсвинд как можно любезнее прислонил два цветка к дереву и в свете луны, скорее в слабом красноватом свечении грозной новой звезды, впервые по-настоящему разглядел своего спасителя. Один из голубых глаз прятался под черной повязкой. Тощее тело, которое сейчас чуть-чуть звенело от напряжения, добела раскаленной сводящей сухожилия судорогой, покрывала целая сеть шрамов, а зубы, очевидно, давным-давно ушли на покой. «Тебя как зовут?» — спросил волшебник. «Битан», — ответила девушка, полной горстью втирая в спину старика вонючую зеленую мазь. «Попроси ее кто-нибудь задуматься, какого рода события могут случиться после того, как ее спасет с жертвенного камня для девиц герой на белом коне, вряд ли девушка упомянула бы растирание. Однако сейчас, когда выяснилось, что растирание — это все, что с тобой происходит», спасенная дева была преисполнена решимости справиться со своим заданием наилучшим образом. «Я имел в виду его», — сказал Ринсвинд. Один яркий, как звезда, глаз взглянул ему в лицо. «Меня зовут Коэн, парень». Руки Битан остановились. «Коэн?» — переспросила она. «Коэн варвар?» «Он самый». «Погоди, погоди», — вмешался Ринсвинд. «Коэн — это такой здоровенный мужик, шея как у быка, а на груди мускулы, словно мешок с футбольными мячами. То есть он величайший воин диска, легенда при жизни. Помню, как мой дед говорил мне, что видел его. Мой дед говорил мне... Он запнулся, смутившись под буравящим его взглядом. «О, — сказал он. «Разумеется. Прости». «Да», — вздыхая, отозвался Коэн. «Правильно, парень. Я жизнь при легенде». «О, боги!» — изрек Ринсвинд. «Сколько ж тебе лет, если точно?» 87. «Но ты был самым великим!» — воскликнул Абитан. «Барды до сих пор слагают о тебе песни!» Коэн пожал плечами и негромко взвыл от боли. «Я ни разу не получал от них гонораров отчислений!» Он уныло посмотрел на снег. «Это шага в шее моей жизни. 80 лет я отдал профессии, и что нажил за это время? Ревматизм, геморрой, дешварение желудка и 100 различных рецептов супа. Суп! Я ненавижу суп!» Битан наморщила лоб. «Суп?» «Суп», — пояснил Ринсвинд. «Да, суп», — с несчастным видом подтвердил Коэн. «Понимаешь, мои зубы, когда у тебя нет зубов, никто тебя всерьез не принимает. Тебе говорят, присядь у огня, дедушка, пойди суп». Он остро взглянул на Ринсвинда. «Паршивый у тебя кашель, парень». Волшебник отвел глаза, не в силах смотреть Битан в лицо. И вдруг его сердце упало. Два цветок до сих пор сидел прислоненный к дереву и пребывал в мирно-бессознательном состоянии. Вид у него был такой укоризненный. Коэн вроде тоже вспомнил про туриста. Он, пошатываясь, поднялся на ноги, шаркающими шагами подошел к неподвижному телу, приподнял большим пальцем оба века, осмотрел царапину, пощупал пульс и, наконец, изрек. «Он наш покинул». «Умер?» — переспросил Ринсвинд. В дискуссионной комнате его сознания дюжина эмоций разом вскочила на ноги и подняла галдеж. Облегчение разливалось соловьем, когда его перебил шок с каким-то процедурным вопросом, а потом ошеломление, ужас и потеря затеяли между собой перепалку, которая закончилась только тогда, когда стыд из соседней комнаты заглянул узнать, из-за чего шум. «Нет», — задумчиво ответил Коэн, — «не совсем. Просто ушел». «Куда ушел?» «Не знаю», — пожал плечами Коэн. «Но, кажется, я знаком кое с кем, у кого найдется карта».